Божья воля в том, чтобы все спаслись. Мудрый привлекает души. Притчи 11:30. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16:15. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши». 1 Фессалоникийцам 2:4. «Я почувствовал непреодолимое желание выполнить Его волю. В Его присутствии все, что раньше казалось мне таким важным, вдруг утратило свою значимость. Я почувствовал, что мне оказали большую честь тем, что я могу сделать нечто, чтобы угодить Ему. Затем мне в голову пришла мысль, но захотят ли люди мне поверить? Они подумают, что мне приснился страшный сон или я сошел с ума». Писание говорит об озере Огненном, Откровение 20:14, о плаче и скрежете зубов, Матфея 13:42, о местах, где червь их не умирает и огонь не угасает, Марка 9:44. Если мы действительно верим в существование ада, мы будем ходатайствовать за грешников. Господь сказал мне, «Ты не можешь обличать их сердца. Эта ответственность лежит только на Духе Святом». Дух свидетельствует о нем. 1 Иоанна 5:6. Твое дело пойти и просто рассказать им. Мне стало гораздо легче, когда я понял, что не должен никого обличать. Он доверил мне легкую часть. Мне нужно было только открыть рот и рассказать людям о своих переживаниях, а он сам привлечет их к себе. Я спросил, а почему те демоны так сильно меня ненавидели? Он сказал, потому что ты создан по моему образу. А меня они ненавидят. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие 1:26. Все ненавидящие меня любят смерть. Притча 8:36. Полною ненавистью ненавижу их, ненавидящих тебя. Враги они мне. Псалом 138, 22 стих. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Иоанна 15:18. Ненависть к Богу или к людям имеет демоническое происхождение. Видите ли, демоны не могут причинить зла самому Богу, но они могут навредить его детям и его творению. Бог печалится, когда видит, как его творение страдает. Вор, дьявол, приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Деяния 10:38. Господь любит нас и хочет, чтобы мы жили здоровой, мирной и долгой жизнью. Он хочет, чтобы мы предупредили как можно большее количество людей об аде и рассказали им, что сделать, чтобы избежать этого жуткого места. Затем я сказал, «Эти демоны такие сильные?» Он ответил, «Все, что тебе нужно, это изгнать их во имя Мое. Именем Моим будут изгонять бесов». Марка 16:17. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Луки 10:19. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. И вдруг в его присутствии демонические существа, которых я встретил в аду, показались такими бессильными. Они выглядели как муравьи на стене. Я подумал о пастыре Роле, дорогом друге, который обладает Богом данным даром различать демоническое влияние в жизни людей. Он понимает силу молитвы и ту власть, которую Бог даровал нам как христианам. В аду я вспомнил только о двух людях, и пастор был третьим человеком, о котором я там подумал. Накануне видения ада мы с женой гостили в доме этого человека и его жены Шерон. В тот самый момент я получил откровение о том, что самым главным в нашей жизни была не сила и не власть преодолевать демонов, но то, что говорит Писание. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Луки 10:20. Библия говорит, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Луки 19:10. Подлинный акцент здесь делается на душах, имена которых еще не записаны на небесах, людях, ежедневно уходящих в ад. Я почувствовал боль, когда увидел, как люди беспрерывным потоком падают через туннель. Один за другим, один за другим, один за другим, в открытое чрево бездны, в ужас, который мне только что дано было избежать. Пока я наблюдал за этой сценой, Иисус позволил мне почувствовать лишь малую долю Его скорби, которую Он испытывает по отношению к Своему творению, уходящему в ад. Превосходящую разумение любовь Христову, Ефесянам 3:19. Его любовь выходит за границы наших возможностей и неизмеримо больше нашей любви.